«Ну вот», — весело доложила она, — «все я и сделала. Порфирий Гаврилович велел сказать, что после 4 будет ждать вас в Березнике за переездом». Веселое лицо Груни вдруг омрачилось. Она заметила, что гость почти не притронулся к напеченным ею блинам и стала собирать со стола. Лебедев понял ее и поспешил поправить дело. «Вы уже убираете? А мне тут было скучно завтракать одному», — сказал он, подходя к столу. «Мы, может быть, вместе с вами чаю попьем?» И Груня сразу опять просветлела. За столом не в раз, а завязалась у них беседа. «Василий Иванович, я уж буду звать вас настоящим именем, как-то роднее, а при людях я не проговорюсь, не бойтесь. Вот вы спрашиваете, как я живу. А что сказать? Да если бы на сердце мое поглядеть, оно, наверное, снаружи черепок, а внутри боль живая. Ведь больше года оно болит и болит, не утихает. Даже ночью нет ему отдыха. Как Ваня уехал, мне светлых снов и не виделось вовсе. Встаю, думаю, жив ли? Ложусь, как он там? Ведь смерть вокруг них день и ночь с косой ходит. Ох, Василий Иванович, не дай Господи в войну быть женщиной. Им, мужьям нашим, на войне и муки, и смерть. А нам здесь муки в 100 раз горшие, и вдовой печально остаться, та же смерть. Только хуже еще, не в раз она тебя в землю положит, а исподволь, когда всю душу высушит. Вы подумайте, Василий Иванович, ведь 4 раза Ваня был раненый, а угоди пуля еще на вершок какой-нибудь в бок или ниже. Кресты, медали на грудь ему вешают. Вот за Мукден, за новую рану еще одну медаль ему выдали. А что нам эти медали, если он вернется калекой? Паше Бурмакину, Ваня писал, дали все 4 Георгия, а на теле у него от рубцов места живого нет. И как только от смерти Бог его бережет. Может, и не Бог, любовь Устиньи. Говорю, любовь, а для нее полынь горькая. Не губы милые, а раны кровавые целовать. Все и счастье. Ради чего оба они расцветали? Ну кому? Кому нужно все это горе на людей обрушивать? Вон Василев на Большой улице новый каменный магазин себе строит. Говорят, по всей Сибири в каждом городе тоже построят еще. И заводы. А я только заплатки к заплаткам пришиваю. Они помолчали. Со двора доносилось прилежное, но неумелое мяуканье скворца. Ему никак не удавалось скопировать кошку. И тогда он защелкал языком, засвистел и запел по-своему, по-скворчинному, попросту, без затей. Груня улыбнулась. «Сашин дружок. Вторую весну к нам прилетает. Скворечню в прошлом году помог Порфирий Гаврилович изладить. Ну, а сынишке радость, когда птенцы выведутся. Вот бы Ваня приехал скорее. Ведь нет ничего счастливее, как порадоваться вместе со своей кровинушкой». Она мечтательно сузила глаза, видимо, всем своим существом переживая, как это будет хорошо, когда вернется Ваня, и они вместе будут устраивать скворечни. Они увлеклись разговором и не заметили, как с постели поднялся Саша. Щурясь на яркую полосу света, он подошел к матери, преклонился головой к ее локтю, внимательно стал разглядывать Лебедева. «Дядя Егор», — назвала его Груня. «Здравствуй, Саша», — Лебедев протянул ему руку. «Здравствуй, Александр Иванович». «Здравствуйте, дядя Егор!» Он тоже подал руку, улыбнулся, показав большую щербину во рту, поглядел в потолок, немного помялся. «Эх, проспал я сегодня!» «Почему?» «Да так», — сказал Саша уклончиво, и разглядел блины на столе. «Ого, блины, но тут же принял безразличный вид.